Глава 24. Спасите его. Вечерним рейсом мы отплыли из Англии, и утро следующего дня застало нас в Сен-Омере, куда был отправлен Жак Рено. Не теряя времени, Пуаро разыскал мсье Оте. Мой друг не имел ничего против моего присутствия, и я составил ему компанию. После долгих и утомительных переговоров нас проводили в кабинет следователя, который весьма сердечно нас приветствовал. «А мне говорили, что вы вернулись в Англию, мсье Пуаро. Признаться, рад, что слух оказался ошибочным». «Но я действительно был там, мсье Оте. Правда, совсем недолго. Некий второстепенный вопрос, однако, полагаю, заслуживающий внимания». «В самом деле?» — Пуаро пожал плечами. Мсье Оте, вздохнув, покачал головой. «Боюсь, нам придется покориться неизбежному. Этот каналья Жиро, какие у него, однако, отвратительные манеры, без сомнения способный сыщик, такие редко ошибаются». «Вы так думаете?» Следователь, в свою очередь, пожал плечами. «Ну, честно говоря, между нами, разумеется, можно ли прийти к иному заключению?» «Если честно, на мой взгляд, в версии Жиро есть много темных мест». «Например?» Однако Пуаро причел не вдаваться в подробности. «Я пока еще не готов назвать что-либо определенное», — ответил он уклончиво. «Могу лишь высказать некоторое общее соображение. Молодой Рено мне симпатичен, и я просто не могу поверить, что он виновен в этом ужасном преступлении. Кстати, сам он говорит что-нибудь?» Следователь нахмурился. «Не понимаю его. Похоже, он совсем не способен защитить себя. Невероятно трудно заставить его отвечать на вопросы. Он отрицает свою вину, и все. А в остальном замыкается в упорном молчании. Завтра я снова буду его допрашивать. Может быть, вы пожелаете присутствовать?» Мы с готовностью приняли приглашение мсье Оте. «Какая трагедия!» — вздохнул следователь. «Я так сочувствую мадам Рено». «И каково сейчас ее состояние?» «Она еще не приходила в сознание, но для нее это благо, она избавлена от лишних страданий. Доктора говорят, что опасность миновала, но когда она придет в себя, ей необходим будет полный покой. Насколько я понимаю, ее теперешнее состояние вызвано не только падением, но и нервным шоком. Если она повредится в уме, будет просто ужасно. Но я бы тому, право, нисколько не удивился». Мсье Оте откинулся в кресле, покачивая головой с видом скорбного удовлетворения. Самые мрачные его предчувствия оправдывались. Наконец он очнулся и, спохватившись, сказал: «Совсем забыл. У меня ведь письмо для вас, мсье Пуаро. Сейчас, куда же я его засунул?» Он принялся рыться в своих бумагах. Найдя, наконец, послание, протянул его Пуаро. «Оно было адресовано мне, с тем, чтобы я передал его вам», — объяснил мсье Оте. «Но вы не оставили своего адреса». Пуаро с любопытством осмотрел конверт. Адрес был написан наклонным, размашистым почерком, явно женским. Вскрывать письмо Пуаро не стал, он сунул его в карман и поднялся. «Ну что ж, до завтра, мсье Оте. Сердечно признателен за вашу любезность и дружеское расположение». «Не стоит благодарности. Всегда к вашим услугам». При выходе мы нос к носу столкнулись с мсье Жиро, еще более щеголеватым, чем обычно, и источающим самодовольство. «А, мсье Пуаро», — развязно бросил он, — «уже вернулись из Англии?» «Как видите», — ответил Пуаро. «По-моему, дело идет к концу». «Согласен с вами, мсье Жиро». Удрученный вид Пуаро, его сдержанные ответы, казалось, доставляли Жиро необычайное удовольствие. «Ну и тип этот Рено, не могу его понять, даже защититься не хочет, поразительно». «И это заставляет призадуматься, а?» — кротко заметил Пуаро. Жиро, однако, и не думал прислушаться к словам моего друга. Легкомысленно поигрывая тростью, он небрежно бросил: «Ну что ж, всего хорошего, месье Пуаро, рад за вас. Наконец-то вы убедились, что молодой Рено виновен». «Пардон, ничуть не бывало, Жак Рено не виновен». Жиро изумленно застыл, а потом разразился смехом и бросил, многозначительно постучав себя по лбу: «Чокнутый!» Пуаро выпрямился, в глазах его вспыхнул опасный огонек. «Мсье Жером, вы все время позволяете себе оскорбительное замечание на мой счет. Придется вас проучить. Готов держать пари на 500 франков, что найду убийцу мсье Рено прежде вас. Согласны?» Жеро удивленно уставился на него и снова пробормотал: «Чокнутый!» «Ну как?» — гнул свое Пуаро. «Согласны? Не желаю даром брать ваши деньги. Будьте покойны, вы их не получите». «Ладно, согласен. Вас, говорят, шокируют мои манеры, но так ваши тоже сидят у меня в печенках». «Счастлив слышать», — сказал Пуаро. «Прощайте, мсье Жеро. Пойдемте, Гастингс». Мы молча шли по улице. На сердце у меня было тяжело. Пуаро слишком ясно дал понять, что он намерен делать, и я больше, чем когда-либо сомневался, удастся ли мне спасти Беллу. Эта злосчастная стычка с Жеро привела его в раздражение, и теперь он будет из кожи вон лезть, чтобы взять верх над заносчивым малым. Неожиданно я почувствовал чью-то руку у себя на плече и, обернувшись, увидел Габриэля Стонора. Мы остановились и раскланялись с ним. Он вызвался проводить нас до гостиницы. «Что вы здесь делаете, мсье Стонор?» — спросил Пуаро. «Недостойно бросать друзей в беде», — сдержанно ответил тот, — «особенно если их обвиняют напрасно». «Значит, вы не верите, что Жак Рено виновен?» — спросил я с надеждой. «Разумеется, нет. Я хорошо знаю мальчика. Признаюсь, в этом деле кое-что ставит меня в тупик, но, тем не менее, никогда не поверю, что Жак Рено убийца, хотя ведет он себя очень глупо». Я тотчас проникся самыми теплыми чувствами к этому человеку. Его слова снимали непосильное бремя, тяготившее мою душу. «Не сомневаюсь, что многие думают так же, как вы», — воскликнул я горячо. «Ведь против Жака Рено почти нет улик. Его оправдают, нисколько не сомневаюсь в этом». Однако Стонор ответил совсем не то, что я так жаждал услышать. «Я бы многое отдал, чтобы разделить вашу уверенность», — мрачно сказал он и обратился к Пуаро. «А каково ваше мнение, мсье?» «Думаю, что обстоятельства складываются весьма и весьма неблагоприятно для месье Жака», — ответил Пуаро спокойно. «Вы считаете его виновным?» — живо спросил Стонор. «Нет. Просто думаю, ему нелегко будет доказать свою невиновность». «Почему, черт побери, он так странно ведет себя?» — пробормотал Стонор. «Понятно, дело это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Жеро в нем не разобраться, не его стихия. И все же чертовски странное дело. И тут чем меньше слов, тем лучше. Если мадам Рено хочет что-то скрыть, я ее поддержу. Дело в первую очередь касается именно ее, а я слишком уважаю ее суждение и не собираюсь вмешиваться в ее дела. Но поведение Жака я не могу одобрить. Порой кажется, он хочет, чтобы его считали виновным». «Но это же нелепость», — вмешался я. «Во-первых, нож». Тут я умолк, ибо не знал, как примет Пуаро мои откровения. Но потом все же продолжил, осторожно выбирая слова. «Мы ведь знаем, что в тот вечер у Жака Рено не было при себе этого ножа. Мадам Рено может подтвердить». «Конечно», — сказал Стонор. «Когда она придет в себя, то без сомнения расскажет и об этом, и о многом другом. Ну что ж, мне пора». «Одну минуту», — Пуаро жестом остановил его. «Не могли бы вы известить меня, как только к мадам Рено вернется сознание?» «Разумеется. Нет ничего проще». «По-моему, довод, касающийся ножа, довольно убедителен», — снова заговорил я, когда мы поднимались наверх. «Я не стал говорить в открытую при Стоноре». «И правильно сделали. Лучше помалкивать до поры до времени. Но относительно ножа должен вас огорчить. Вряд ли этот довод поможет Жаку Рено. В то утро, когда мы уезжали из Лондона, я на час отлучился, помните?» «И что же?» «Ну так вот, я разыскивал мастерскую, где Жак Рено заказывал ножи. Это оказалось нетрудно. Эбьен, Гастингс, Они сделали по его заказу не два ножа, а три. Значит, один был подарен мадам Рено, другой — Белли Дьювин, а третий Жак оставил себе. Боюсь, Гастингс, эта история с ножами не поможет нам спасти Жака Рено от гильотины. — Нет, до этого не дойдет! — вскричал я испуганно. Пуаро с сомнением покачал головой. — Вы его спасете! — уверенно воскликнул я. Пуаро бесстрастно посмотрел на меня. — Вы же сами лишили меня этой возможности, мой друг. — Но должен же быть и какой-то другой выход! — пробормотал я. — Черт подери! Вы хотите, чтобы я сотворил чудо? Хватит, довольно об этом. Давайте лучше посмотрим, что там в письме. С этими словами он вытянул из кармана пиджака конверт. По мере того, как он читал, лицо его все мрачнело. Потом он протянул тоненький листок мне. Вот еще одна женщина, сраженная горем. Почерк был неразборчивый, видно, писали в страшном волнении. «Дорогой месье Пуаро, если это письмо дойдет до вас, умоляю прийти на помощь. Мне не к кому больше обратиться». Жака надо спасти во что бы то ни стало. На коленях умоляю вас помочь нам. Марта Добрый. Глубоко взволнованный, я вернул ему записку. Вы поедете? Немедленно. Надо заказать автомобиль. Не прошло и получаса, как мы завидели виллу Маргарет. Марта вышла встретить нас и повела в дом, вцепившись обеими руками в руку Пуаро. «Ах, наконец-то вы приехали! Как вы добры! Я просто в отчаянии! Не знаю, что и делать! Меня даже не пускают к нему в тюрьму! Я так страдаю, просто с ума схожу! Они говорят, что он не отрицает своей вины, это правда? Но ведь это безумие, не может быть! Он не мог убить отца, никогда этому не поверю!» «Я тоже не верю в это, мадемуазель», — мягко сказал Пуаро. «Тогда почему он ничего не говорит? Не понимаю!» «Возможно, он выгораживает кого-то», — заметил Пуаро, пристально глядя на девушку. Марта нахмурилась. «Выгораживает? Вы думаете, свою мать? Ах, я с самого начала подозревала ее. Кто наследует все огромное состояние? Она? Ей ничего не стоит, облачившись в траур, лицемерно разыграть неутешное горе. Говорят, когда Жака арестовали, она упала. Вот так?» И Марта, закатив глаза, сделала вид, что теряет сознание. Уверена, мсье Станор, секретарь, помог ей. Они давно спелись, эта парочка. Правда, она старше его, но какой мужчина посмотрит на это, если женщина так богата? В ее тоне слышалось ожесточение. «Но Станор был в Англии», — заметил я. «Это он так говорит, а что было на самом деле?» «Мадемуазель», — терпеливо начал Пуаро. «Если мы беремся помогать друг другу, мы должны быть искренни. Во-первых, я хотел бы задать вам один вопрос. Да, мсье, известна ли вам настоящая фамилия вашей матери?» Марта с минуту смотрела на него в оцепенении, потом, уронив голову на руки, разразилась слезами. «Ну-ну», — сказал Пуаро, касаясь ее плеча. «Успокойтесь, дитя мое. Вижу, вы все знаете. А теперь второй вопрос. Известно ли вам, кто такой был мсье Рено?» «Мсье Рено?» Она отняла руки от лица и недоуменно посмотрела на Пуаро. «А этого, кажется, вы не знаете. А теперь выслушайте меня внимательно». И он принялся рассказывать ей, как рассказывал мне в день нашего отъезда в Англию. Марта слушала, затаив дыхание. Когда он умолк, она глубоко вздохнула. «Удивительно! Великолепно! Вы самый великий сыщик в мире!» И с чисто французским пристрастием к театральным эффектам она живо соскользнула с кресла и опустилась перед ним на колени. «Спасите его, мсье!» — воскликнула она. «Я так люблю его! О, спасите его!» «Спасите!»